Все, бумажная часть закончена. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, итак, наступил тот знаменательный час, когда мы с вами можем сказать, что после долгих усилий наши... Сильва Кас стала заключительной речью. Можно. Все вторичное подписано. А главный вопрос был решен в первую очередь. Франция теперь в союзе. На конфедеративных началах, как и Египет. Ничего. Наш берлинский опыт таков, что дальнейший путь экстатического слияния неплохо просматривается. С арабами сложнее. Так просто не сольешься. Да и не надо пока. На этом направлении нас все устраивает. С началом речи переводчица Инна тут же чуть придвинулась, начала тихо переводить сказанное на лету. Хорошо работает девчонка, быстро, уверенно. Я ведь сам по-французски не в зуб ногой, увы. Английского же официальный Нотр-Дам по традиции того. Не то чтобы не приемлет категорически, но и большого смысла в нем не видит. Да и правильно, хватит англичанку пиарить. Речь Сильвы Касс была скучно стандартна. Вся обнадеживающе политическая, с неизбежными реверансами и утверждениями неизбежного блага. Потом и я выступил. По сути, калька. Вот сейчас-то и начнется самое интересное. Знакомство с конкретикой и обсуждение деталей, наметки будущих планов. А пока хозяева объявили перерыв на торжественный обед. Столовая форта заблокирована для других посетителей, как и сам форт. Там у печей колдуют какие-то крутые местные повара. Наши делегации обещали подлинное волшебство кулинарии. И в это легко верится. У них тут, кстати, аж 3 частные харчевни, не считая кофейни. Пользуясь случаем, я решил пока выйти наверх, на стены форта, на свежий воздух. Надо спокойно покурить, осмотреться, обдумать, оценить. Хозяевам тоже перетереть меж собой пора об итогах. Всем нужная пауза. Кивнул своим, те встали. Мы сразу же получили обязательное сопровождение из местных. Милую девушку Стефанию, которая будет любезно и ненавязчиво следить. Вдруг мы в круг тупые и сами дорогу не найдем. Русские ведь, кто их ведает, еще в подвал полезут. А я бы полез, кстати, там бывает интересное. Стефания же будет и на вопросы отвечать, если таковые возникнут. Нормально. Вопросы, конечно же, возникнут, а при необходимости очевидную контрразведчицу привычно оттянет на себя Демченко. В данный момент их функции схожи. Вот пусть и общаются, коллеги. Наверху дул слабый ветерок, наполненный запахами реки и лесной осени. Крепость французов действительно во многом похожа на растолстевший форт Боярд. Стильная получилась у материализаторов цитадель, но, на мой взгляд, несколько приземистая, низкая. Державности мало. И место смотрящими выбрано роскошное. Хотя ничего подобного нашей прибрежной волжской широте тут нет. Чем-то похоже на Берлин. Но там медвежьи угодья, высокостволая матерая тайга, которую сами берлинцы порой называют Юнгевельд в коннотации непролазные дебри. А тут тщательно обихоженный цивилизованный садик переросток. Сплошной европейский обывательский штамп. Форт стоит на стрелке. Здесь в Сену впадает Луара, небольшая тихая речка. На этой стороне высокие акации, на противоположной заросли терновника и лавра. Вдоль ее берега от подъездной площадки форта идет дорожка для променанда. Мощеная, ширина маленькая, двум променанствующим, если и можно разминуться на брусчатке, то с трудом. Но набережная культурина классно. Нет ничего проще в создании ландшафтного уюта, чем такой вот способ. Мотай на ус, сотников, мотай. Что интересно, со стороны Сены такого нет. Та у них река деловая. А вот Луара отдыхательная. На бережку выстроились 4 широкие беседки под козырьками. Стоят длинные скамейки с гнутыми спинками, урны, металлические штыри-стойки для масляных светильников. Сейчас народу не видно по понятным причинам. Охрана перенаправляет всех праздных на повседневные дела. Чуть ближе к нам от мощенной полоски тянутся какие-то хитрые миниатюрные сооружения. Кружки, дорожки, кустики. Громоздятся разные по высоте уровни ограждения, бордюры. «Инна, будь добра, позови сюда Стефу». «Где эта консультантка?» «А? Демченко не дремлет. Они с переводчицей Франкой о чем-то уже хихикают поодаль. Встали голубки у массивного зубца, шепчутся, ножками притоптывают, бочками трутся. Глядишь, мой геройский главный сталкер сейчас еще и зажимать француженку начнет посреди средневековой романтики». Отчего-то мне стало завидно. Чуть-чуть, самую малость. Быстро подошли оба. «Стефания, это что у вас там такое?» «Стандартная площадка для мини-гольфа. В последнее время такое популярно среди нашей молодежи. Даже чемпионат проводим», — с готовностью отбарабанила Стефа. «А чуть дальше — площадка для рыбной ловли. Сразу за ней начинается общественный пляж. Там песчаная коса. При желании можно искупаться. Вода чудесная, течение слабое. В заводе вообще тихо. Недалеко целебные грязи, между прочим. Грязи мне по боку, это Кзенгер. А вот мини-гольф... Слышал, но не видел. Интересно, у нас такой покатит?» «А в футбол вы играете?» Она искренне удивилась. «А как же? У нас очень сильные команды». «Откуда вы это знаете?» — прищурился Сергей. «Кто вам сказал?» «Сами ребята говорят. Двое играли на той земле, профессионально, в солидных дорогих клубах». «Вот как?» Мы с Демченко перекинулись понимающими взглядами. «Это серьезная заявка, надо щупать». «А что за две команды?» — решил уточнить дотошный профессор. «Пари Сен-Жермен и Новая Франция. Кроме того, играют еще и две женские команды». «Час от часу не легче. Ладно, будем поправлять. Посмотрим, какие вы тут мастера мяча». «Неля, запиши вопрос на проработку. Товарищеский матч. У нас». «Потом я перешел на восточную стену. По кругу пойдем». На башню поднялся и Руслан. Сразу заметив меня, оценил ситуацию и тут же вытащил рацию, забубнил что-то. «Распоряжение отдает, типа главный на стене, всем внимание, снайперы, доклад». Здесь относительно высокий берег Сены прекрасно обошелся и без набережных. На противоположном берегу прекрасно просматривается огромная поляна. Где-то на востоке, за лесами и полями с перелесками, стоит наша застава. По бокам поляну охраняет смешанный лес. Чаще платаны и карагачи. Ближе — густой хвойный. «Ага, вижу один квадроцикл, не прячется. Наш родной. Это со Стебной прикатил. Охраняет. Значит, и на другой стороне такой же стоит. По логике. Ну-ка». «Есть. И этот разглядел. Нормальное пока зрение у Сотникова». Охрана столь важного мероприятия зверская. Меры безопасности суровые. Две группы сталкеров сидят где-то в лесах по флангам, а за ними, поближе к форту, армейцы Лигурга, женское подразделение гвардии под командованием Мирейру, как мне сообщили, группа самой высокой боеготовности. Вот вам разрыв шаблона. Таким образом, на суше временно созданы два рубежа охраны. Это не считая сил форта. Высадив нас, грозный Дункан тут же отошел, чтобы не пугать людей свирепым видом. «Завалю всех». Коломийцу даже предлагали написать подобный девиз на борту. «Встал на рейде выше по течению, перекрывает всю реку». Со стороны Волги Сену запирает плоскодонный Конкорд. А внизу у причала стоит наш стерегущий. Все экипажи в боевой готовности, люди у пулеметов. Бероев сказал, что и устье Сены перекрыто. Там у Зарашвили дежурит. Нерпа и Густав тоже на дежурстве, но они на Волге. На утрамбованной грунтовке ВПП Степнова стоят оба наших самолета. Второй собрали. Смотрящие даже под явные обломки комплектующие дают. В их понятиях это законно. Мы же сами аэроплан нашли. Пилоты готовы вылететь по первому сигналу. Вторым пилотом стала сталкерша из француженок. Опыта пока мало, но ее никто и не торопит. Кошмар! При других обстоятельствах я бы ни за что не допустил такой паники. Но сейчас случай особый. Я слишком долго его ждал. И упускать такого шанса не собираюсь, даже если вокруг пули засвистят. Вид со стороны Нотр-Дама, без дальних панорам, но хороший. Крепость стоит на короткой скальной полке, поэтому берег совсем рядом со стенами. А причал у франков отменный. Ширина отсыпки, хоть в хоккей играй. Жаль, смотрящие чуть нам такого не подкинули. Своими силами сделать подобный, да еще и каменный, нереально. Даже думать не буду. Не выбрать времени и ресурсов на столь капитальную стройку. Особенно мне понравилась крошечная марина в искусственной бухте-заводе. А в ней, между прочим, стоит самая настоящая парусная яхта. Даже яхточка. Нелли, еще один вопрос на проработку. Паруса, заказ, стажировка, сказал я коротко и обернулся к француженке. Стефания, как называется эта красавица? Психея, отличная яхта. Мы тоже пробовали. Стыдно вспоминать. Есть у нас такой фрукт, широко известный Данила Хвостов. Можно сказать, мой персональный раздражитель. Золотые руки. Отрезать бы их от баламутного завирального туловища и пристроить кому другому, цены бы не было. Объявил как-то на весь мир, что он есть записной яхтсмен-поморник. Мы тогда Хвостова еще плохо знали, сразу не разглядели подвоха. Сбил под это дело группу старшеклассников. Назвались они яхт-клуб «Брашпиль». Тут сразу можно было бы насторожиться. Ну, все помогали им. Делают-то благое, перспективное. Я заказы выполнял. Сделал он шаланда полная туфтали. Других слов не подберу. И давай испытывать ее на Волге. Класс хождения галсами показывать. После определенного числа позорных фрикций, совершенных чертовым Хвостовым на водах, эта гадская шаланда перевернулась и утопла. Хорошо всех ребят вовремя вытащили. Вода была холодная. Капитан стерегущего не поверил испытателю, подстраховал. Хвостова тоже вытащил. Простить не могу. И ничего, кроме хохота на стенах и мата внизу, от нашего яхт-клуба не осталось. Когда б тогда знал, что это только начало? Потом он дирижабль взялся строить. Ай, не буду говорить, не то за валидолом полезу. Стефания, расскажи об этой яхте поподробнее, пожалуйста. Стефания, словоохотливо, как это всегда бывает, лишь дело коснется собственных достижений, начала мне пояснять, что корпус судна полностью сделали в Париже. Бегучий и стоячий такелаж частично изготовлялся на месте, частью поставлялся каналом. Сама яхта частная. Хозяин, он же и создатель, их целую кучу перестроил на старой земле. Теперь еще одну строит, уже на продажу. Мне нужно с ним встретиться, сразу решил я. Это будет нетрудно устроить, господин президент. Разведпереводчица потянула из кармана маленькую рацию и отошла в сторону. Нужен был союз с франками, нужен. Как ты щеки не надувай, в законной гордости. Каких значительных результатов не добивайся автономно, но вместе всегда круче. Для прогресса необходимо реальное разделение труда, взаимный доступ к технологиям, особенно забытым ныне, и главное, к знаниям и практикам специалистов. Нужна кооперация и концессии, опытные бюро и лаборатории, куда будут собраны все профильные спецы вопроса. Яхта парусная, вот елки. Никак не успокоюсь. Даже покататься захотелось. Хотя бы по речке. Стефания. Пусть организовывает. Хотя стерегущий ясен пень будет фланировать в 5 метрах. Отдельно, уже не в марине, стояли рыбацкие рип-моторки. Всего 2 штуки. И обе на ремонте. Остальных рыбачков, видать, разогнали перед мероприятием. Я резко согнулся, посмотрел вниз, вызвав легкую панику среди подчиненных. Демченко молнией метнулся, встал рядом. «Чего бегаете-то? Мне просто интересно!» Капитальный ремонтный ангар, склады, подсобки. В подпорной стенке, упирающейся в огромный причал Нотр-Дама, прорублены широкие пологие ступеньки. Отличный пологий каменный спуск. Удобный подъезд к воде. Тоже космическая работа. Порой мне хочется встретить кого из смотрящих и смачно закатать ему в морду. Почему у нас территория не была благоустроена изначально, спрашивается? Почему грязюка, сплошной голый грунт, сразу размываемый с затяжными осенними дождями? В Берлине, между прочим, брусчатка тоже имелась в поставке, хоть и не везде. Или это обусловили генетикой? Мол, в Европах так принято. Вот и причесали их еще при рождении. Не то что нас. Так лохматыми и оставили. Скорее всего, в том и причина. Потапов, кстати, рассказывал, что в Базеле тоже плитка лежит на тротуарах. Центральная улица с рождения. А вот в Маниле, например, ничего подобного не наблюдается. Азиаты? Зачем им и так обойдутся? У смотрящих явно есть некий дискриминатор. Они, оказывается, тоже могут быть загипнотизированы. Ими можно манипулировать, вот только технология непонятна. Я же уверен, что вся уютность и аккуратность старых европейских стран исторически обусловлена лишь одним обстоятельством – количеством золота, вбитым в единицу площади за столетие. Площади, всем известно, там мало. А вот золото в страны наподобие Голландии или Франции за века свезли, мама не горюй, со всех колоний тянули ресурсы. А теперь представьте себе бескрайнюю Сибирь. Сколько туда положили копеечек на квадратный километр площади в обозримом историческом прошлом? И можно ли было их вообще вложить без векового грабежа дальних диких стран? А когда начали вкладывать? И сколько туда нужно вложить потомственно в такие огромные площади? То-то и оно. Просто время и деньги. Так что поправим. Я уж не говорю про фактор вечных нападений извне. Ничего, мы и сами причешемся. Отстроимся и облагородимся. Ни в какую такую врожденную генетическую способность одних лишь европейцев жить культурно и протирать от пыли каждый кустик я не верю. В столь тесных густонаселенных территориях, где каждый дюйм поверхности, накачанный вывезенным из колоний золотом, кому-то принадлежит, таковая традиция воспитывалась лишь строжайшими наказаниями. Непонятливых на виселицу отправляли за стрельбу по оленям. Да и сейчас штрафы там будь здоров, причем за все подряд. Так что ничего врожденного, просто адаптация к реалиям. Привычная дисциплина через кровавые пинки железным сапогом. Кстати, нам такой экстрим не нужен. Русские за середину.